Глава 15. Черный Volkswagen Charan, вращаясь, медленно поднимался вверх к синему небу. «Как ракета в очень замедленной съемке», — подумала Катрина, глядя на хвост, представлявший собой не огонь и дым, а воду, вытекающую из дверей багажника покореженного автомобиля. Вода разбивалась на капли и сверкала в лучах солнца на пути в реку. «В прошлый раз мы вытащили машину вот здесь», — сказал местный полицейский. Они стояли перед заброшенной лесопилкой. Красная краска на ее стенах облупилась, все стекла в маленьких окошках были разбиты. Увядшая трава, покрывавшая пригорок, как нацистская челка, склонилась на ту сторону, куда ночью текла дождевая вода. В тени лежали серые пятна осевшего снега. Слишком рано вернувшаяся домой перелетная птица пела оптимистично и обреченно, а река довольно хохотала. А это застряло между двух камней, поэтому ее было проще поднять наверх. Катрина посмотрела вниз по течению реки. Перед лесопилкой русло было перегорожено. Вода сочилась между большими серыми валунами, на которые упал автомобиль. Солнце отражалось от разлетевшихся повсюду осколков стекла. Катрина скользнула взглядом по вертикальной скале. Драменский гранит. Это общеизвестное понятие. Она разглядела заднюю часть крана и желтую стрелу, торчащую из-за края утеса наверху. Оставалось надеяться, что кто-нибудь рассчитал соотношение веса автомобиля и длины стрелы крана. «Но если вы следователи, то почему вы не там, наверху, вместе с другими?» — спросил полицейский, пропустивший их за оградительную ленту после внимательного изучения их удостоверений. Катрина пожала плечами. Она могла бы, конечно, ответить, что они пробрались сюда тайком, что у них четверых нет ни доступа, ни полномочий, а задания их носят такой характер, что пока им не стоит показываться на глаза официальной следовательной группе. «Мы отсюда видим то, что нам надо», — сказала Беата Лен. «Спасибо, что пустили». «Да нет, что». Катрина брат выключила свой планшетник, на котором по-прежнему была открыта страница со списками заключенных в норвежских тюрьмах, и поспешила вслед за Беатой Лен и Столи Эоне. Те уже переступили через ограждение и пошли в сторону 30-летнего Вольво Амазона, принадлежащего Бьорну Хольму. Хозяин машины двигался мелкой трусцой вниз по крутой гравийной дороге с вершины холма и нагнал остальных только у своего антикварного автомобиля без кондиционера, подушек безопасности и центрального замка, но с двумя полосками вдоль кузова и крыши. Потому как запыхался Хольм, Катрина заключила, что сегодня он вряд ли выдержал бы вступительные экзамены в полицейскую академию. «Ну?» — сказала Беата. «Лицо частично изуродовано, но они говорят, что труп-точняк принадлежит Антону Миттету», — доложил Хольм, снял растаманскую шапку и вытер ею пот со своей круглой физиономии. «Миттет», — повторила Беата. «Ну, конечно». Остальные повернулись в ее сторону. «Местный полицейский». Тот самый, что заступил на дежурство после Сиверта в Маридалине. Помнишь, Бьорн? «Нет», — признался Бьорн без всякого стыда. Видимо, он уже привык к тому, что его начальница с Марса. Он служил в полиции Драмена и недолгое время участвовал в расследовании предыдущего убийства на этом месте. Катрина ошеломленно покачала головой. Одно дело, когда Беата моментально среагировала на сообщение об упавшем в реку автомобиле, как только оно появилось в сети, на внутреннем сайте полиции, отправила их всех в Драмен, поскольку помнила, что здесь несколько лет назад произошло убийство некоего Рене Калснеса. И другое дело, когда она помнит имя драменского парня, который недолгое время участвовал в расследовании того преступления. «Его нетрудно было запомнить, потому что он здорово опозорился», — объяснила Беата, заметив, как Катрина качает головой. Он не доложил о найденной дубинке, испугавшись, что его находка бросит тень на полицию. Они что-нибудь сказали о предполагаемой причине смерти? — Нет, — ответил Хольм. — Ясно же, что он умер бы от удара. Да и рычаг ручного тормоза пробил небо и вышел из затылка. Но его, скорее всего, били, когда он был еще живехонек. На лице у него полно следов от ударов. — Он мог сам свалиться в реку? — спросила Катрина. — Мог. Но его руки были прикованы к рулю пластиковыми наручниками. Следов торможения не нашли, и машина рухнула на камне прямо рядом с обрывом. Значит, она не могла ехать на большой скорости. Она будто скатилась вниз. — Рычаг ручного тормоза во рту? Беата нахмурилась. Как это могло случиться? У него были связаны руки, а машина катилась к обрыву, сказала Катрина. Наверное, он пытался включить его с помощью рта. Возможно. В любом случае, это полицейский, убитый на месте ранее совершенного преступления, в расследовании которого он участвовал. А убийство это так и не раскрыли, добавил Бьёрнхольм. Да. Но между этим убийством и убийствами девочек в Маре Далине и Тривоне есть существенные различия, произнесла Беата, помахивая папкой с отчетом об убийстве, которое они успели быстро распечатать до того, как убежали из своего подвального офиса. Рене Калснес был мужчиной, и на его теле не было обнаружено никаких следов сексуального насилия. Есть еще более важное отличие, сказала Катрина. Да. Она похлопала по планшету, который держала под мышкой. По дороге сюда я проверяла регистр преступлений и списки заключенных. В момент убийства Рене Калснеса Валентин Ерцен отбывал краткий срок в Иле. «Черт!» — не удержался Хольм. «Так-так», — произнесла Беата. «Это не исключает того, что Валентин убил Антона Миттета. Может быть, в этом случае он отошел от привычной схемы, но за этим убийством стоит тот же ненормальный. Или нет, Столя?» Трое собеседников повернулись к необычайно молчаливому Столе Эвне. Катрина заметила, что этот полный мужчина еще и необычайно бледен. Он прислонился к дверце Амазона, и грудь его судорожно вздымалась. «Столя?» — повторила Беата. «Не, простите», — он сделал неудачную попытку улыбнуться. «Этот ручной тормоз». «Ты привыкнешь к этому», — прервала его Беата и сделала такую же неудачную попытку скрыть нетерпение. «Так это наш палач полицейских или нет?» Столя выпрямился. «Серийные убийцы могут отходить от привычной схемы, если ты об этом спрашиваешь. Но я не думаю, что мы имеем дело с подражателем, начавшим с того места, на котором первый палач полицейских остановился. Как говорил Харри, серийный убийца — это белый кит. Так что серийный убийца полицейских — это белый кит в розовую крапинку. Двух таких нет». «Значит, мы согласны с тем, что это один и тот же убийца», — сделала вывод Беата. «Но тюремный срок Валентина разрушает нашу теорию о том, что он посещает места своих старых преступлений и повторяет убийства». «И все же», — сказал Бьёрн, — «это первый случай, когда скопирован способ первоначального убийства. Удар в лицо, машина в реке. Это может иметь какой-то смысл». «Столя?» «Возможно, он чувствует, что стал действовать лучше. Ведь теперь он доводит убийство до совершенства, полностью воспроизводя предыдущие». «Прекратите», — прошипела Катрина. «Вы говорите так, будто он художник». «Да», — произнес Столя и вопросительно посмотрел на нее. «Лен!» Они повернулись. По гравийной дороге сверху шел мужчина в развивающейся гавайской рубашке с трясущимся животом и прыгающими на ходу кудряшками. Казалось, что относительно высокая скорость его передвижения была вызвана крутизной склона, а не физической формой его тела. «Давайте убираться отсюда», — велела Беата. Они сели в Амазон, и Бьёрн в третий раз попытался завести двигатель, когда в стекло у пассажирского сиденья, на котором находилась Беата, кто-то постучал костяшкой указательного пальца. Она тихо застонала и открыла окно. «Рогер Йендем», — сказала она. «У Aftenposten, крупнейшей ежедневной газеты Норвегии, есть вопросы, на которые я могу ответить без комментариев?» «Это третье убийство полицейского», — проговорил мужчина в гавайской рубашке, тяжело дыша, и Катрина заключила, что по физическим кондициям он уступает даже Бьёрну Хольму. «Вы нашли какие-нибудь следы?» Беата Лён улыбнулась. «Без ком...» — по буквам произнес Рогер Йендем, делая вид, что записывает ее ответ. «Мы поговорили с людьми, собрали кое-какие факты. Хозяин бензоколонки рассказал, что Миттед заправлялся у него вчера вечером. Ему показалось, что Миттед был один. Значит ли...» «Без...» «Комментариев. А как вы думаете, начальник полиции прикажет вам с этого момента всегда ходить с заряженным служебным оружием?» Беата Лён подняла бровь. «Что ты имеешь в виду?» «Служебный пистолет в бардачке у Миттета, вообще-то...» Йендем наклонился и с подозрением оглядел остальных, пытаясь понять, действительно ли они не располагают этой базовой информацией. «Он не был заряжен, хотя рядом лежала целая коробка патронов. Если бы у него был заряженный пистолет, он мог бы спасти свою жизнь». «Знаешь что, Йендам, — сказала Беата, — на самом деле можешь повторять мой первый ответ. И вообще-то я бы предпочла, чтобы ты забыл о нашей маленькой встрече». «Почему это?» Двигатель заработал с тихим урчанием. «Хорошего дня, Йендам». Беата начала закрывать окно, но недостаточно быстро, поэтому она услышала следующий вопрос. «Вам не хватает, сами знаете кого?» Хольм нажал на педаль газа. Катрина увидела, как фигура Рогера Йендама уменьшается в зеркале заднего вида, но она дождалась, когда они миновали Лиертопен, и только потом произнесла вслух то, о чем все думали. «Йендам прав». «Да», — вздохнула Беата. «Но он больше недоступен, Катрина». «Знаю, но мы же должны попытаться». «Попытаться сделать что?» — спросил Бьернхольм. «Раскопать могилу человека, объявленного мертвым?» Катрина неотрывно смотрела в окно на монотонный лес, тянувшийся вдоль автострады. Она вспомнила, как однажды пролетала на вертолете над этими местами, над самым густонаселенным районом Норвегии, и как ее поразило, что даже здесь места настолько лесистые и безлюдные. Места, по которым не путешествуют люди. Места, где можно спрятаться. Что даже здесь дома подобны маленьким огонькам в ночи, а автострада — тонкой ленте в непроглядной тьме. Что невозможно видеть все, что человек должен уметь чувствовать, слушать, знать. Они почти доехали до Аскера, но все это время провели в такой тишине, что когда Катрина, наконец, ответила, вопроса еще никто не забыл. «Да», — произнесла она.